Более интересной, однако, была поверхность планеты. Это, очевидно, был лес, но не похожий ни на что из виденного им. Он был зеленый, но также и пурпурный, и бирюзовый, и изумрудный, сотнями оттенков. Некоторые фигуры были широкими и раскидистыми, другие высокими и тонкими, как фантастические башни. Органосиликатные растения, объяснил комплект согласно программе. Некоторые представляют собой симбиоз с паразитическими хлорофильными формами, другие опираются на иные способы жизнеобеспечения. «Как фототрофы», – пробормотал Иван. «Да, как фототрофы». Один из углов визора превратился в миниатюрный экран, и Иван получил возможность быстро освежить в памяти то, что он знал об уникальной ботанике призмы. На призме, сухо декламировал неизвестный рассказчик, существуют и формы жизни, основанные на углероде, наряду с чисто кремниевыми формами. Есть также органосиликатные гибриды. Это, очевидно, наиболее удачные типы, основанные на силе тех и других молекулярных структур для большей гибкости. В особенности это относится к органосиликатным формам растений, доминирующих в своей экологической нише. Углеродные структуры способны к фотосинтезу, что обеспечивается при участии кремниевых форм, которые служат защитой более уязвимых древесных пород при концентрации солнечного света. Эван продолжал слушать лекцию, но лишь полуха. Остальное его внимание было посвящено похожим на колбасу зданиям, вдруг возникшим внизу. Они были на поляне в лесу. Рядом стояли несколько вспомогательных зданий поменьше. Он внимательно рассмотрел территорию, пролетая над станцией, но даже с увеличителями визора не мог заметить там никакого движения. Длинная прямая площадка, конечно, была посадочной полосой для челноков. «Дайте им знать на частотах компании, что мы садимся». «Это уже пытались сделать с корабля, сэр, но безуспешно». «Знаю, но если у них не работают коммуникаторы дальнего действия, это не значит, что ничего не работает и на местном уровне». «Как хотите, сэр». Прошло несколько минут, пока они обходили станцию по периметру. «Ничего, сэр. Никакого отклика». «Не обнадеживает», — подумал он. «Что-то уж совсем плохое должно было случиться, если стала невозможной даже индивидуальная коммуникация. Да, он на призме явно не для того, чтобы обменяться приветствиями. Видно, на станции произошел не просто обрыв связи. Конечно, если бы у них работало хоть какое-то оборудование, они бы уже его заметили и вышли, чтобы помахать ему руками. Но станция выглядела пустынной. Никого не было, когда он садился всего в паре сотен метров от ее ограды. Когда он спросил, почему они не сели на территории станции, вежливый голос объяснил, что осторожная посадка была заранее запрограммирована в комплекте. Если там произошла какая-то неизвестная катастрофа, то лучше приближаться к ней постепенно. Эван согласился, поняв, что его комплект действует более осмотрительно, чем он сам. Комплект отсоединился от ненужной больше лодки. Эван сделал несколько пробных шагов, подпрыгнул на 5 метров в воздух и уверился, что все системы комплекта работают нормально. Потом он сделал небольшой круг, чтобы посмотреть на удивительный лес вокруг станции. Он был человек начитанный, интересовавшийся естественными науками, но никогда не встречал в литературе, реальной или фантастической, ничего подобного. Во-первых, несмотря на ясность и интенсивность солнечного света, трудно было выделить индивидуальные растения. Дело было не только в том, что флора на призме состояла из асимметричных фрагментов, но и в том, что многие растения обладали высокой способностью отражения. В большинстве случаев это было естественным следствием кремниевой основы, но иногда и целесообразным. Отражательность превратилась в эффективный защитный механизм. Трудно напасть на что-то, если видишь только то, что оно отражает. Исследовательский комплекс был построен в лесу из кривых зеркал. Роль деревьев играли гигантские растения, чьи плотные и прозрачные цветоложи из кремниевых диоксидов кишели собственной внутренней миниатюрной жизнью. Длинные тонкие башни из силикатов железного и медного цвета достигали 20 метров высоты. Каждая былинка была не больше соломинки для напитков, но все вместе поддерживались подземной системой стеклянных волокон, уходящих в песчаную почву. Эвана особенно заинтересовал светло-желтый алюминно-силикатный куст, напоминавший 4 сросшихся завитка. Светлые цвета были связаны со следами минералов в каждом растении, полученных из почвы, больше напоминавшей песчаную пустыню, чем нормальную землю. Вместо продуктов органического распада почва призмы была богата соединениями кремния.